Темное сомнение шевельнулось в душе Али Кушчи. Или то неприятно подействовал приказной тон Каландара. Но отступать было поздно. Али Кушчи разулся, ощупал за пазухой кинжал в простеньких ножнах, поднял свечу и открыл потайную дверь. Об ее существовании знал только он, да еще повелитель Устот. Под зданием обсерватории находился подвал. В середине подвала колодец, накрытый большим круглым камнем, вроде мельничного жорного. Глубоким колодец не был, сажений 15, не больше. И внизу, на одной из сторон, находилось отверстие с небольшое окно. Если влезть в эту дыру, найдешь подземный ход, узкий, извилистый, как змеиный след. Пройдя его, окажешься... Где же окажешься? Ах да, вспомнил. У обрыва недалеко от местечка Кухак. Знать про все это Али Кушчи знал, но в колодец ни разу еще не спускался. Бисмилла Рахмани Рахим! Господи, благослови! Обвязавшись веревкой у пояса, закрыв рот и нос шелковым платком, Али Кушчи начал спускаться первым. Вода в колодце доходила только до колен, но была ледяной. Али Кушчи торопливо ощупал стены, нашел камень, прикрытие лаза. Неприятная дрожь прошла по телу, когда открылось темное зияние потайного хода, которым, похоже, никто так и не воспользовался ни разу. Преодолев страх и брезгливость, Али Кушчи нырнул в лаз. Затхлый, гнилой воздух затруднял дыхание. Кругом свешивалась паутина. То ли сороконожки, то ли скорпионы во множестве ползали по сырым стенам, разбегались от тусклых бликов, бросаемых свечой. Что-то холодное и липкое коснулось шеи Али Кушчи, и мурашки волной прокатились по телу. Каландар, казалось, ничего этого не замечал, двигался за Али Кушчи уверенно и все торопил Мавлину. Наконец темный узкий коридор, кажется, кончился. Широкий бугристый камень перегородил путь. Али Кушчи посторонился, принял от Каландара хурджун, а Каландар крепко уперся ногами в основание боковой стенки коридора и плечом повалился на камень, стал ритмично толкать его, расшатывать. Хурджун — переметная сума из ковровой ткани. Али Кушчи хотел помочь, но и усилий Каландара оказалось достаточно. Камень поддался, двинулся и с шумом выпал куда-то наружу. Ударил свежий воздух. Запахло водой, хотя ручей на дне оврага высох. Они разыскали большой камень, не без труда подтянули его к выходу из потайного хода, кое-как заложили дыру. Двинулись по руслу высохшего ручья. Теперь впереди Каландар. Али Кушчи все еще был на стороже. Каландар вел его не в сторону города, а от города, к Кургуту. Свернули направо, пошли руслом Абир-Ахмат. Трудно было идти, больно ступать по гальке, в лицо норовили попасть ветки тала, что рос на берегу. А Каландар все ускорял шаг. Али Кушчи снова и доверял, и не доверял ему. Уже не о том думал, что Каландара подослали враги повелителя, а о возможном безумии бедного дервиша. Да и насчет чистоты помыслов, почему тот сразу не сказал, куда им идти? Впереди черной массой возник какой-то сад. Послышался равномерный шум воды в мельничных желобах. Не дойдя до мельницы, они опять свернули в сторону, стали продираться сквозь заросли и вышли к селению. Каландар повел Али Кушчи по улочке такой узкой, что, повстречайся на ней два верблюда, даже не нагруженные, они бы не разошлись. «Кишлак, но гора Тепе», — догадался Али Кушчи. Глиняные заборы, дувалы, балкончики, балахоны, до которых легко было достать рукой, дворы за стенами — все хранило угрюмое молчание. Ни одна собака не тявкнула. Только раз, проходя мимо чьего-то дома, услышали они, как тяжело вздохнула в клеву корова, да зашуршала сеном овца. Маленькая площадь, куда они вышли, замыкалась с одной стороны косогором, на котором росло два вяза. Каландар Карнаки оглядел площадь и шепнул: «Пошли! Бегом!» Они перебежали площадь, стали под вязами. Только здесь можно было заметить крутизну склона, словно срезанного ножом. «Идите за мной!» — услышал Аликушчи. «Куда?» — хотел было спросить, но тут и сам обнаружил какой-то темный проем, будто вход в землянку. И в самом деле это был вход куда-то, настоящий вход, железной дверью, в которую и постучал тихонько Каландар условным троекратным стуком. Они опять отступили в тень вязов, а дверь с осторожным скрипом отворилась. Каландар схватил Мавлину за руку и, шепнув «Пригнитесь», быстро втащил его в какую-то темную пещеру. Еще не разогнувшись, Каландар сказал: «Ассалям алейкум, отец!» «Ва алейкум ассалям!» — ответил из глубины пещеры тягучий голос. «Из одного тайника в другой. Право, не сумасшедшим ли стал этот дервиш?» — подумал Аликушчи, продвигаясь в полной тьме вслед за Каландаром по коридору, узкому, как и тот подземный ход, в котором они были недавно. Но этот был намного короче. Впереди мелькнул огонек, и вскоре они действительно попали в пещеру, но уже не такую, как при входе, а огромную. Конусом уходил ее потолок куда-то вверх, будто купол в мечети. Загадка за загадкой. И в самом деле, куда он попал? Шедший впереди Каландар остановился, почти совсем загородив нишу, в которой мерцал светильник. Пещера была, оказывается, вполне обжитая. «Я привел Мавлину Аликушчи, о котором вам сказывал, почтенный Тимур Бобо. Добро пожаловать в нашу убогую хижину!» — донесся тот же тягучий, неторопливый голос из угла пещеры. «Добро пожаловать, сын мой, Аляуддин!» Голос знал его имя. Еще одна загадка. И называет его сыном. «Ассалям алейкум, почтенный отец!» «Да благословит тебя Аллах, Мавлина! Проходи сюда поближе ко мне!» Наконец-то глаза Аликушчи попривыкли к темноте и смогли разобрать хоть что-то. Ну да, холм скрывал в себе жилище, огромную пещеру и еще две поменьше. В правой были сложены кузнечные инструменты, молот, клещи, щипцы и наковальня. И жилье, и мастерская, — отметил Аликушчи. А в левой пещере можно было разглядеть всевозможную посуду, котлы, кумганы, чайники, узкогорлые медные кувшины и кувшинчики и другую хозяйственную утварь. Это была кладовая при жилище. В большой пещере на высоком помосте сидел на расстеленной шубе, сложив под себя ноги, какой-то старик с бородой до пояса, истинно вызывающий почтение, хотя давно и неухоженный. Голову старика прикрывала круглая войлочная шапка. В руках он держал длинную тонкую трубочку, чилим, из которой курит анашу. Старик сидел, завернувшись в отчинный полушубок, но с таким величественным видом, будто на нем было по меньшей мере султанское одеяние. Еще более поразило Аликушчи, что за спиной старика на ровно отесанной стене пещеры висели две скрещенные сабли, а поверх них щит, словно у знатного вельможи. А в нише рядом с саблями были книги. Аликушчи вдруг вспомнил, как однажды во время охоты, ну да, конечно, это было где-то неподалеку отсюда, среди Ургутских холмов, они, Устот и он, попали в какую-то пещеру, тоже почти скрытый вход, такой же узкий ход-коридор, такой же величины зала и потолок, словно купол, только тот был из мрамора, кажется, во всяком случае, столь гладкий, будто человеческая рука его шлифовала. Очевидно, таких пещер было в этой местности не одна, и человек помог природе, приложил умение и разум, так что получилось, пусть не светлое и не вполне удобное, но, в общем-то, сносное и, главное, безопасное убежище. «Книги надо спрятать здесь», — пришла в голову Аликушчи неожиданная мысль. здесь, в этой пещере. — Да ты не стой там, Мавлина! Проходи поближе! — Вот почетное кресло! — засмеялся старик, показывая на большой чурбак справа от себя. — Видишь, почтенный, полушубок на нем. И запомни, Мавлина, на этом троне сиживал тезка мой, эмир Тимур Гураган. И вот из этого кубка старик повернулся к нише с книгами, достал большую медную чашу. Вот из этого кубка вина отведывал, пробовал тут со мной, а ношу... Вот оно что. Теперь Али Кушчи понял, кому попал. На весь Самарканд знаменит был кузнец Тимур Самарканди. Уста Тимур, мастер Тимур. Уста — мастер. Когда-то служил он эмиру Тимуру, ходил в его походы, а потом что-то произошло с мастером. Не мог припомнить, но слухи распространялись самые разные. Впервые увидев старика своими глазами, Али Кушчи сразу отдал должное достоинству, с которым тот держался. Не без почтения присел Мавлина на чурбак, а Каландар примостился прямо на земляном полу у ног старика. — Да, Мавлина Али, сын мой, — медленно протянул уста Тимур. — Да, где вы сидите теперь, некогда сиживал эмир Тимур. Бывало, бывало. А после него сидел там еще один властелин, шах из шахов, шахрух-счастливец. Старик улыбнулся краями губ, погладил нечесанную бороду. — Сидел, просил меня, упрашивал, слиток золота давал. Хотел, чтобы и ему я сделал такой же меч, как родителю, тезке моему. Не ведал, что я клятву дал не делать больше ни мечей, ни сабель. Да, ходили слухи, будто однажды мирза Шахрух, прибыв в Самарканд, заказал одному умельцу-кузнецу особую саблю, а тот отказался. И шах впал в гнев и приказал мастера того дерзкого вздернуть, да заступился, будто за кузнеца мирза Улугбек. Внимательно и не без волнения посмотрел Али Кушчи на мастера. Лицо, уста Тимура все в морщинах, и следы кузнечной работы остались на них уж видно до конца дней, а глаза чистые и зоркие. И сколько еще силы в ручищах, упирающихся в колени, во всей фигуре старика, мощной, но не грузной, широкой, но не рыхлой. А почему дали такую клятву, отец? — Это длинная история, сынок. Был я оружейным мастером у эмира Тимура в войске. Неплохим мастером. Про клинки Тимура Самарканде шла добрая слава. Однажды Тимур Гураган приказал мне выковать саблю из стали, чтобы могла она камни рассекать. Сделал. Отменная получилась сабля. В руках потрясателя вселенной и впрямь камни рассекала. Будто бы не камни это, а курдюки овечьи. Золотым халатом одарил меня повелитель. Но судьба по-своему оценила мой поступок. Как раз этой саблей эмир Тимур собственноручно отсек голову моему единственному брату. Старик замолк, рукой закрыл глаза на минуту, потом поднес к лицу и другую руку. Соединил их в молитвенном жесте. На площади, перед самым Коксараем. Мой брат был мятежник, Мавлина, один из сарбадоров, но тех, что восстали против Тимура и вообще против богатых и знати. Смелый, как лев, и не любил богатств, полученных грабежом. Вообще богатства считал не нужны человеку. Много-много раз говорил мне брат, чтобы я бросил оружейное дело. Служишь, мол, кровожадному владыке, брат мой Тимур. Совершаешь грех, муки ждут тебя после судного дня. Так говорил мне убитый эмиром Тимуром брат мой Мавлина. А я? Молод я был тогда, тщеславен. Соблазн брал верх, так что продолжал я изготовлять для повелителя сабли, мечи, секиры. А вот когда увидел сам своими глазами, как саблей, мной изготовленной саблей, был убит брат мой, и кровь его текла на землю, его кровь и еще 32 казненных, 32 сарбадоров, 32 молодцов. Я в ту же ночь сжег все дорогие халаты, подарки эмира Тимура, сжег и ушел в горы. Я тоже дервишем был. Старик наклонился к Каландару, потрепал его по плечу. 4 года под дервишеским колпаком бродил по Бадахшану, Балху, еще дальше в Герате был, и еще дальше в Багдаде был. Паломником до Мекки дошел, так что я, не шути со мной, тоже хаджи, как и твой шейх Каландар, а? И вот брожу, брожу и думаю, что так и не увижу больше родины, потому что, вернись я, жизнью распроститься придется. Ведь эмир Тимур ничего не забывал, и мало что кому прощал, если против него шли. Да, вот хожу и думаю, что кости мои где-нибудь в чужой степи так и останутся добычей стервятников. Аллах помог, сам Аллах. Узнал я, что жестокосердный потрясатель пошел в новый поход на Китай и в походе том, ничего не свершив, умер. Услышал я про это, подпоясался потуже, крепче сжал посох и вперед. Уста Тимур в собственный поход на родину, а сладость родины, скажу вам, дети мои, только вдали от нее узнаешь по-настоящему. Как достиг Джейхуна, упал бездыханно сын мой. Старик смахнул слезу. Не веселило, видно, воспоминание, да и вся остальная жизнь не веселила старика. И Каландар сидел хмурый, наверное, вспоминал свой родной край. Помолчал старик, а потом вдруг перешел совсем к другому. «Мавлина Али Кушчи, раб Божий Каландар кое-что рассказал мне о твоих заботах и тревогах, но о тайне твоей», — пояснил уста Тимур, перехватив недоумевающий взгляд ученого и обращаясь к нему совсем по-простому. «Я-то не пил воды в храме науки, но подметать дворы в разных мадресе подметал. И не раз в Герате, в Багдаде, в Дамаске мударисы удостаивали простого кузнеца беседами. Глубокомысленные люди, и были среди них добрые и хорошие мавлина. Говори, какая помощь нужна, Аляуддин, что в силах моих то сделаю». Али Кушчи был по-настоящему растроган. «Благодарю вас, отец. Просьба моя. Но сначала хотел спросить вас, известно ли вам, что наследник Мирза Абдул-Латиф, мятежник Абдул-Латиф, хочет отобрать престол и напал на Маверанахр? Известно, скажу так. Сын, поднявший меч на отца, заслуживает кары Всевышнего. И придет кара, мавлина. Да будет так, отец. Ну вот вы знаете, что Мирза Улугбек не только правитель, но и ученый. Создал не одно медресе, собрал множество книг и рукописей, жемчужин знания. Цены этим книгам нет, отец. И сокровища эти в опасности. Спасти сокровища повелитель поручил мне, слуге своему. Я про это слышал, мавлина. А про Мирзу Улугбека скажу. Старик закрыл глаза, помолчал, подумал, говорить нет ли. Слабый он правитель, мавлина, умный человек, ученый, мудрец, наверное, все звезды пересчитал, говорят, будто все их тайно узнал. А зачем в последние годы войны затеял? Чего не поделил? С кем? Войны до похода истерзали Дыхкан, мавлина, и мир и последнюю рубашку готовы содрать с бедняка. Для побед государства, для славы его, так говорят. И ремесленникам не сладко. Неужели мудрый султан не знает, что творят от его имени эмиры? Прав уста. Тяжело Дыхканину, тяжело ремесленнику. Но тяжело от войны нынешней и самому султану. Большая беда пала на его голову. Это хотел объяснить кузнецу Али Кушчи, но Каландар опередил его. «Отец, что толку спорить? Знает или не знает Мирза Улугбек про своих эмиров? Мы же о сокровищах сейчас беспокоимся». Каландар бросил взгляд на Али Кушчи. «Жемчужины знания в опасности». «Истинно так, отец», — подтвердил Али Кушчи. «Ну что ж», — старик вновь положил руку на плечо Каландара. «Сколько же, — говорил ты, — сундуков нужно?» «Штук 20 или около того 100, — предупредительно подсказал Мавлина. «К какому сроку?» «Чем скорее, тем лучше», — Каландар кивнул на Хурджун. «Там золото. Сколько надо будет, столько и возьмете, отец». Старик недовольно нахмурился. «Золото, золото! Будто из-за золота он берет заказ. Торопится очень этот дервиш. Зайди через 2 дня после захода солнца, — сказал он Каландару. — Поглядим, как и что получится. А это закопай». «Там золото, драгоценности, отец». «Вот и закопай, — говорю». «Но хоть там закопай, — старик показал на пещеру кладовую, — или где хочешь. И не напоминай мне о нем. Мне что железо, что золото». Каландар вырыл яму глубиной до колен, положил в нее хурджун, закопал, а сверху завалил разной хозяйственной утварью. Словно гора с плеч свалилась. Такое чувство облегчения испытывал Али Кушчи, когда вышел из пещерного жилища уста Тимура. Они проговорили долго. Оказывается, близился рассвет, о чем судить можно было и по бледности звезд на небе. Ветер разогнал облака, и по звукам, что раздавались в кишлаке, петушиным криком, собачьему лаю, рыданию ослов, звуком наступающего утра. Возвращались Али Кушчи и Каландар тем же путем, что и пришли, и с прежними предосторожностями. Не напрасными, потому что, когда они почти уже дошли до обсерватории, Каландар вдруг резко остановился, повернулся к Мавлине и толкнул его в тень чинары. Кто-то бродил вдоль оврага, бормоча: «О, Аллах, о всемогущий!» Каландар, намеренно громко ступая, вышел вперед. «Эй, шакал! Что ты тут делаешь? Кого вынюхиваешь?» Дервиш что-то невнятное пробормотал в ответ. «Запомни, шакал! Если ты шакал, то я тигр. Будешь за мной следить, вырву твой косой глаз и заставлю тебя же его проглотить. Понял меня?» Каландар подождал, пока дервиш, чуть прихрамывая, отойдет подальше. Вернулся под чинару. «Осторожность и осторожность, Мавлина! Святой шейх ставит соглядатая за соглядатаем следить!» Уже 2 дня в одной из угловых комнат коксарая терзается размышлениями Мирза Улугбек. Выходить отсюда ему запрещено. Чуть ли не полвека, проведя в коксарае, Улугбек и не подозревал о существовании этой комнаты, холодной и сумрачной. Свет падал сюда, из узкой щели, сверху, прямым, не рассеивающимся лучом. Холодное дыхание стен чуть задерживали ковры. Узнику, хотя его так не называли, дана была пара одеял. Кормить кормили хорошо. На столике, вон они, шашлык остывший, хлеб, фрукты, в изящной фарфоровой чаше вино. Не те, кто посадил его сюда, повинны в том, что Улугбек голоден, тому причиной подозрительность самого повелителя, бывшего повелителя. Он так и не притронулся к пище, за 2 суток пил только воду, сделал пару глотков и все. От голода и бессонницы мысли, конечно, путаются, и остается одно — лежать на одеяле посреди комнаты, да смотреть на отверстие в потолке. Чего только не передумал Улугбек, лежа на этом тюремном одеяле. Вся жизнь прошла перед ним. От счастливых лет детства до нынешнего безысходного положения, близкого, видных к концу, к смерти, Ведь и на убийство может решиться его сын, престололюбивый и жестокосердный. Вот ему у Лукбека уже за 50, из них почти 40 лет был он первым человеком в государстве, правителем. Но спроси-ка его, что такое счастье, в чем оно и какую отраду узнал он, придя в сей бренный мир. Спроси, и не ответит мудрец и ученый, султан и поэт Улугбек. Жизнь венценосцев похожа на дворцы, построенные по их повелению. Издали переливаются теплыми красками, горят на солнце, ослепляя людей. А внутри, вроде этой комнаты, холод, мрак, сырость и безлюдье. Или интриги. Жирают друг друга люди, будто хищные звери. Гнездо заговоров и склок этот коксарай. Единственное для Улугбека утешение души — наука. Единственная радость — иное безлюдье, когда уходил он из коксарая в обсерваторию, сидел там в уединении с астролябией в руках, наблюдал за бездонным небом, полным звезд, за его чарующей красотой. Всевышний лишил его теперь и этого единственного утешения. И снова вспоминал Улугбек о деде, эмире Тимуре. Бури проносились после кончины Тимура над Хорасаном и Мавераннахром. Почему? Да потому что возмездие за пролитый океан крови неизбежно, неотвратимо. Если не настигает оно того, кто пролил эту кровь, а сам Тимур умер как раз перед исполнением своей цели — завоевать Китай, единственную великую державу Востока, что еще не была вытоптана его конницей, то потомков карает. Потомки Тимура резали друг друга беспощадно, жестоко, злее хищных зверей. Это ли не кара, не возмездие? Тысячи и тысячи детей остались сиротами. Тысячи и тысячи женщин вдовами после походов Потрясателя Вселенной. И не из-за этого ли резня среди тех, кто наследовал Тимуру? И не из-за этого ли разваливается его необъятная держава, и новые реки крови льются в яростных братоубийственных войнах? Совесть Улугбека может быть спокойна. 40 лет он правил Мавераннахром. Завоевательных походов не предпринимал, но разве что в юности, для того, чтобы не распалось государство, а не для того, чтобы расширилось. И в Хорасан ходил на закате жизни в целях обороны. Иначе раскололось бы государство, съели бы Тимуровы родичи друг друга. А без него, что было бы без Улугбека, захвати власть эти бешеные племянники из Герата? Что станет с Мавераннахром и Хорасаном теперь без него? Вчера он передал Абдул-Латифу 2 послания. Просил позвать на беседу. Он хотел сказать сыну, что сам отречется по своей воле в согласии с законом, который такие случаи предусматривал. Ведь для народа важно, что власть передана, а не отнята у законного владельца. Это должен понимать будущий правитель. А просить Улугбек хотел одного, чтобы остаток дней ему позволили провести в занятиях наукой. И еще хотел Улугбек дать сыну отцовский наказ, как править страной. Все-таки 40 лет — опыт. Он хотел предостеречь сына от неверных слуг, доказать, что быть справедливым и человечным не только угодно Богу, но и попросту выгодно для правителя. Оба послания остались без ответа. Смерти Улугбек не боялся, все смертны. Все приходит рано или поздно к своему концу, к исчезновению. За душу сына, коль посмеет тот склониться к мысли об убийстве отца, вот за что боялся Улугбек. Каким бы подлым мятежником ни был Абдул-Латиф, он ведь его, Улугбека, отпрыск, сын его. Люди проклянут отца-убийцу. Всевышний не прощает такого греха.